50 гуру. Немного времени уже остается для прожигания масла в лампадах. Мудрый постарается использовать его светоносно, не омрачая возможности свои ничем недостойным или нецелесообразным. Сияющая цель впереди, дойти до нее надо. Пусть каждый шаг будет в созвучии с нею.